свете, все ближе с каждым днем. В тесном общении с тобою идти в пути земном. О, Спаситель мой, я навеки твой, ты за меня в муках умирал, жизнь вечную мне дал. Дай мне источником прозрачным для истомленных быть. Чтоб тебе в любое время я был готов служить. Будь ты над бурею моею и чувствами царем, подданным верным и покорным, дай быть тебе во всем. О, Спаситель мой, я навеки твой, ты за меня в муках умирал, жизнь вечную мне. Жажду жить жизнью святой, рваться душою все высоко, где я сольюсь с тобой.